Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Тень ворона. Глава первая. Какая-то пыль, какие-то ранги. Я стоял и задумчиво потирал лицо после хлесткой пощечины. Как говорится, женский удар не столько болезненный, сколько обидный. Но щеку все же жгло. Ну и обидно тоже было. Немного. Воронов, мне надоело слышать, что тебя видели с очередной бабой. Несмотря на то, что кричавшая девушка была миниатюрной, сотрудники концертного зала боязливо расходились в стороны. И правильно делали, огня этой красотки не занимать. Настоящая природная стихия. Может, потому я с ней и встречаюсь, но все же сегодня Ксюха явно перегибала палку. Она и раньше устраивала скандалы, но только дома, когда другие не видят. И кто ей вообще про других девушек рассказал? Наверняка снова какая-то дура выложила фотку в Инстаграм. Как же мне надоели эти инстачики, которые и 10 минут не могут прожить без фотоотчета. Ксюш, давай мы с тобой попозже об этом поговорим, примирительно улыбнувшись, спросил я. Ты же слышишь, что меня ждут. И на самом деле, трибуны вовсю скандировали название нашей рок-группы. Пора бы уже выходить на сцену, иначе народ начнет сходить с ума. А такое было пару раз. Потом с большим трудом удавалось более-менее угомонить фанатов. А ты думаешь, я просто так тебя именно здесь подловила? Она очень мило топнула ногой. У тебя вообще на меня времени нет. Я решил прекратить ссору и воспользоваться способом, который раньше всегда срабатывал, притянуть девушку к себе и поцеловать. Но на этот раз все пошло не по плану, мне просто влепили еще одну пощечину. Я ухожу от тебя, Воронов. В ее глазах буквально сверкали искры ненависти. Прощай. Она взмахнула своей рыжей гривой и, гневно фыркнув, направилась в сторону выхода. Пойти за ней? Да нет, конечно, Ворон не бегает за девушками. Обычно все происходит наоборот. Но какая же она все-таки сексуальная, ничего не скажешь. Вот и остальные сотрудники заценили вид сзади. А там определенно было, на что посмотреть. Думаешь, на этот раз с концами ушла? Рядом со мной показался наш барабанщик Вася Две Палки. Свое прозвище он получил не вследствие виртуозного владения ударными, а из-за случая, когда он нажрался до беспамятства, переспал с близняшками и напрочь забыл об этом. И, кстати, очень горевал по этому поводу. А есть разница? Я хлопнул его по плечу и направился на сцену. Идем, пора выступать. Как только мы показались перед фанатами, концертный зал тут же утонул в воплях, криках и прочих выражениях бурного восторга. За последние несколько лет мы здорово погремели по всему земному шарику и сегодня подошли к апогею, финальному концерту, после которого группа распадется. Это моя инициатива. Денег я заработал более чем достаточно, а месяцами мотаться по гастролям – это вообще не мое. Весь последний год продюсерский центр пытался уговорить меня продолжить концертную деятельность, чего они только не предлагали. Какое-то время мне даже казалось, что и Ксюху ко мне подослали целенаправленно. Уж больно девушка идеально попадала под мои вкусы. Но, ничего у них не получилось. Тяжело уговорить человека, у которого есть все, что нужно для комфортной жизни. Так что именно этим вечером моя музыкальная карьера подойдет к концу. Ну а напоследок необходимо выложиться на полную. Концерт прошел на ура. Ребята зажигали на максимуме возможностей, а зрители просили еще и еще. Нам даже пришлось продлить концерт почти на полтора часа. Все-таки момент был важный, прощание с фанатами. Но всему приходит конец. И нашему выступлению тоже. Ребята, попрощавшись, двинулись в отель, а я направился в гримерку. Вася мне тонко намекнул, что там меня будет ждать некий сюрприз. Ну как тонко, он всего лишь прогоготал что-то насчет того, что Ксюха собирается просить прощения на коленках, а для закрепления результата позвала с собой подругу. Я ухмыльнулся и направился мириться. Только надо будет сказать ей, чтоб подвязывала со своими истериками. Впрочем, сейчас гастроли подошли к концу, так что мы будем проводить куда больше времени вместе. Может успокоиться. В гримерке действительно ждала Ксюха, только без подруги. Она была обнажена и стояла спиной ко мне, легонько оттопырив свою натренированную многочасовым фитнесом попку. С козырей, значит, пошла. Ну ладно, а мне показалось, что ты от меня ушла. Я спокойно прошел мимо нее, положил гитару в футляр и взял со стола несколько виноградин. Девушку явно уязвило мое пренебрежительное отношение к ее обнаженному телу. Небось, в прошлом привыкла к тому, что большинство парней бегает перед ней на задних лапках. Впрочем, мы уже почти полгода вместе, так что могла бы понять, что со мной подобные фокусы не сработают. Да ни с кем не сработают, кроме подростков и мужиков со сперматоксикозом. Ну, Ярик, погорячилась немного, бывает, она эротично выгнулась и облокотилась грудью на стол. Мы же не будем расставаться из-за такой глупости. Я неопределенно кивнул. У меня сегодня было слишком хорошее настроение, чтобы ругаться, расставаться или делать еще что-то из этой области. А вот заняться сексом после ссоры, самое оно. Девушка медленно подошла ко мне и встала на коленки, расположившись у меня между ног. «У меня для тебя сюрприз», она протянула бокал с каким-то напитком, судя по всему, вином, и начала расстегивать мне джинсы. «Какой сюрприз?» «Пить особо не хотелось. Помнишь про возбудитель, о котором я недавно говорила?» Ксюша рывком стянула с меня джинсы с трусами и не спеша провела ладонями по ногам. «Ну да, это оно», девушка кивнула и принялась за дело. «Где-то около месяца назад она действительно рассказывала мне про какой-то новый возбудитель, который максимально увеличивает ощущение от секса. Но я все время отказывался, так как достаточно скептически относился к разного рода стимуляторам. Мне и вискаря хватает, чтоб разогнаться. Но сегодня подумал, что можно и попробовать. В честь праздника, так сказать. Ну что ж, сделаем эту ночь волшебной», сказал я вместо тоста и залпом опустошил бокал. Уже спустя несколько секунд я почувствовал, что что-то не так. Тело словно оцепенело, а перед глазами все поплыло. Да и Ксюша как-то резко прекратила работать ротиком, после чего уселась рядом со мной и включала на телефоне один из хитов нашей группы. Обожаю эту песню. Когда начинается проигрыш, сразу представляю, сколько души ты вложил, когда сочинял ее. Слова девушки отдавались каким-то странным гулом. Ярик, ты просто не представляешь, как не хотелось доходить до этого. Меня ведь подослали, чтобы я просто убедила тебя продолжить карьеру. Но я не только провалила задание, но еще и влюбилась без памяти в тебя и твою музыку. Представляешь, какая дура. А ты предал свой талант и завершил карьеру, и наверняка предашь меня. Но ничего, я не позволю тебе этого сделать. Ты больше никому не достанешься. А про нашу пару будут говорить еще многие годы. Еще бы, такая необычная смерть. О, чем ты? С трудом произнес я. Вместо ответа она улыбнулась, налила себе бокал этого отравленного пойла и тоже залпом выпила его. Я, конечно, мечтал умереть в своей постели и с девкой на члене, но никак не в 27, как же хреново. Прощай, любимый, мы умрем вместе. Ксюша поцеловала меня в щеку и положила голову на плечо. Вот же, су, попытался сказать я, но провалился во тьму. Ка, очнулся. Первое, что почувствовал после того, как вынырнул из темноты, это холод кафеля, на котором лежал, да и под носом ощущалось что-то мокрое, судя по всему, кровь. Это я ударился, пока падал с дивана, что ли, попытался разлепить глаза, но у меня ничего не вышло. Отвлекла красная мигающая надпись перед глазами. Появились новые данные по физическому потенциалу и предрасположенности к ранговой пыли. Выполняется синхронизация до окончания 90 секунд. Постарайтесь оставаться в спокойном состоянии. Артур, ты походу убил его. Послышался голос подростка, находящегося неподалеку. Чего мы теперь делать будем? Воронов, ты там живой? Спросила какая-то гнида, при этом не сильно пнув меня в бок носком ботинка. Так, а вот это уже совсем не дело. Надо посмотреть, кто это там такой бессмертный. Но надпись продолжала висеть перед глазами. Что это за глюки такие? Я умер, или меня сейчас реанимируют, а все это лишь последствия какой-то мощной анестезии, а еще я мог впасть в кому? Думаю, пока что стоит придерживаться именно этих версий, ибо они кажутся наиболее логичными. Только как мне все-таки убрать эту чертову надпись? Из-за нее глаза отказываются открываться. И стоило подумать об этом, как она тут же пропала из виду. Остался только прозрачный силуэт человека в углу поля зрения и какие-то цифры рядом с ним. Но с этим я разберусь позже. Сейчас мне надо кое-кому надрать задницу. А раз все происходящее является плодом моего воображения, то здесь я должен быть царем и богом. Да он притворяется. Завопил еще один подросток. Я видел, как у этого урода глаза дергаются. Слышь, Воронов, вставай давай. Послышался борзый голос прямо надо мной, и сразу после этих слов я снова получил удар ногой, теперь уже куда сильнее. После того, как надпись исчезла, я открыл глаза и довольно шустро поднялся на ноги. Итак, что мы имеем? Стою в каком-то странном туалете. Повсюду синий кафель с нанесенными на него рисунками мужчин и женщин, одетых в одежды 18-19 века. Дальше. Передо мной переминаются с ноги на ногу четверо подростков в черно-синей форме. Школьники, что ли? А я тогда кто? Тело вот явно не мое, никогда не был таким щуплым. Просто обнять и плакать. С другой стороны, фамилию вроде мою называют. Надо бы какое-нибудь зеркало найти, чтоб морду лица рассмотреть. «Че молчишь, урод?» – высокомерно спросил коротко стриженный брюнет со смазливой внешностью. «Школьницы таких любят. Правда, спустя годы оказывается, что большинство из них, как бы это сказать, не за ту сторону воюют. Голубой фронт, иными словами. А что тебе сказать, голубок? Извини, но я с парнями не знакомлюсь», – ответил я и демонстративно похрустел шеей. «Ну как похрустел?» – попытался. «Чертовы молодые!» Здоровые и непривычно здоровые суставы не позволили сделать это эффектно. Исходя из своего опыта молодого рокера-бунтаря, могу предположить, что меня сейчас попытаются запугать, а уже после будут бить, возможно, даже ногами. Но это ведь не повод прогибаться. Ну, а как приду в себя, сразу займусь процессом отлова своих обидчиков и натягивания им глаз на жопу. Если меня до этого момента не реанимируют, конечно. Но вместо угроз полупокер резко сорвался с места и ударил меня в живот. А вот это было неожиданно. Причем я отчетливо видел, что в последний момент его рука на мгновение посинела. Ух, я согнулся пополам и начал хватать воздух ртом. Больно-то как, откуда столько силы у обычного подростка? Значит так, слушай меня внимательно. Борзый присел рядом на корточки и взял меня за волосы. Если еще раз увижу, что ты трешься вокруг княжны Астафьевой, я тебя убью. И это не такой оборот речи, Воронов. Тебя действительно найдут в какой-нибудь сточной канаве. Ты меня понял? Пока пытался прийти в себя, перед глазами снова появилась странная надпись. Синхронизация полностью завершена. Ваш текущий ранг – 9. Потенциальный ранг – 25. Желаете перейти в режим самообороны? Да, нет. Еще и силуэт человека отвлекает мигающим красным светом. Зараза, эта фигня теперь всегда в углу мерцать будет, мешает же. Ну ладно, все потом. Что там за режим самообороны? Куда нажать, чтоб согласиться? Нужен мысленный приказ, прозвучал приятный женский голос в голове. От неожиданности я резко дернулся. В нормальное время голоса в голове – это признак сумасшествия. Ну или белочки. Зависит от того, сколько пить. Но советом все же воспользовался. В следующее мгновение у меня из рюкзака вылетело множество микроскопических металлических шариков, которые назывались ранговой пылью. Откуда я это знал? Да понятия не имею. В данной ситуации меня вообще мало что удивляло. Глюк есть глюк, что с него взять? Эта пыль облепила мою руку, после чего сама же нанесла удар смазливому в скулу. Мощно, четко, сильно. Я так никогда не умел. А теперь вот, оказывается, умею. Брюнет отлетел почти на метр, после чего посмотрел на меня ошалелым взглядом, одновременно с этим потирая место удара. Любопытно, но лицо у него тоже покрылось какой-то хренью, только почему-то синий. Да и вокруг остальных также начала появляться эта непонятная пыль. Настоящее буйство красок. Какого черта? Откуда у Воронова такое усиление от ранговой пыли? В голосе одного из подпевал начали звучать панические нотки. А мне как-то резко похорошело. Даже сил прибавилось. Я вскочил и посмотрел на свои руки, которые уже полностью покрылись металлическими шариками. Теперь казалось, что они стали еще меньше, словно каждая разделилась еще на несколько шаров меньшего размера. Один из приятных бонусов за повышение в ранге. «Твой потенциальный уровень мастерства теперь стал в несколько раз больше», — снова заговорила девушка. «Спасибо, дорогая. Как только выберусь из этой задницы, сразу узнаю, кто ты, и приглашу на ужин. Ты определенно это заслужила, да и голосок приятный». Пока любовался своими руками, эта гопота атаковала, но мне снова не пришлось реагировать. Пыль сама управляла руками и остальными частями тела, успешно выставляя блоки и выбивая зубы у противников. Оставалось только наблюдать и охреневать от того, какой я теперь крутой. Раскидываю плохих парней, как какой-нибудь заправский Стэтхэм. Минус один, минус два, минус три, четыре. Через секунд 10 после начала драки на ногах остался только главарь, защита которого вполне успешно блокировала мои удары. Хороший соперник, но слабый. Видно, что начал выдыхаться. Пыли стало явно меньше, да и сам он тяжело дышит. Сам не знаю, почему я подмечаю такие мелкие детали, но уверенность в этом была стопроцентная. Так что давай, Воронов, еще парочку ударов и драка будет закончена. Но тело словно оцепенело и отказалось бросаться в атаку. Да что за фигня, саботаж, эй, подруга, че за дела вообще? В данном режиме атакующие действия заблокированы, разрешены только контратаки. Вот это подстава. Воронов, ты что, совсем дебил? Режим самообороны включил, что ли? Брюнет посмотрел на меня испуганным взглядом. Ты знаешь, что теперь с нами будет? Нас же могут из академии выгнать, придурок. Че, а что, так нельзя было? И что такого необычного случится после включения режима самообороны? Лично мне совсем не по душе, когда мою тушку избивают. Даже если мы находимся во сне, режим самообороны – это мод последнего шанса, произведен программистом Киса Шеворотынским в 2009 году, позволяет использовать ранговую пыль на пределе возможностей и вложенных систем обучения, работает исключительно для самозащиты, при попытке атаковать полностью блокирует движение владельца. С 2013 года введено правило, согласно которому при использовании этого мода в образовательных учреждениях следом идет обязательное разбирательство в присутствии родителей, директора и местного участкового самурая. Что? Какого нахрен участкового самурая? Какой еще 2009 год? Ну хотя бы понятно, почему я не смог двигаться, когда попытался атаковать. Какой-то муторный глюк у меня, со своими странными правилами. Слышь, Воронов, брюнет аккуратно подергал меня за плечо. Учитывая, что в этих движениях не крылось никакой агрессии, пыль не стала реагировать. Пожалуйста, выключи режим. А, Ярик, ну хочешь, я извинюсь, я скинул его руку с плеча. При этом пришлось несколько раз в уме повторить, что не собираюсь бить ему морду. Иначе пыль наверняка и это действие заблокировала бы. А что такое? Делано удивился я. Куда делись твои угрозы касательно того, что меня найдут в сточной канаве? Внезапно со стороны послышался аккуратный стук в открытую дверь. Как интересно у вас тут, от голоса неожиданного гостя повеяло холодом. Повернув голову в сторону говорившей, я увидел, что у входа в туалет стояла шикарная женщина лет 40 в обтягивающем деловом костюме, черной водолазке и в очках с тонкой черной оправой. Ух, хороша. Одно плохо, нутром чую, что она училка, а значит, с ней будет сложно. Я же все-таки подросток. Хотя стоп, все время забываю, что это всего лишь сон или глюк, в котором я являюсь рымбоместного разлива. Следовательно, и все красотки должны быть моими. Воронов, Салтыков, что здесь происходит? Почему студенты валяются на полу? Спросила она, направляясь к нам. При этом женщина, как ни в чем не бывало, перешагивала через ноющих от боли ребят. Ну, мы тут решили немного потренироваться в ранговых техниках. Салтыков, ты на самом деле хочешь мне соврать? Она скрестила руки на внушительной груди и внимательно посмотрела ему в глаза. Я ведь за такое и на дуэль могу вызвать. Ты этого добиваешься? Настолько уверен в своих силах? А вот это что-то новенькое. Учитель вызывает студента на дуэль. Я бы посмотрел на такое. Нет, госпожа заместитель директора, испуганно произнес брюнет и покорно склонил голову. Простите за вранье, мы с Ярославом разошлись во мнении по одному вопросу и немного повздорили. Еще раз прошу прощения, заместитель директора, круто. Что именно стало причиной вашей ссоры? Она еще раз посмотрела на начавших подниматься прихлебателей, а потом уже на меня. Воронов, хочешь что-нибудь сказать? А вот и нет. Парни не правы, но я никогда не был и не буду стукачом. Сам потом с ними разберусь. Госпожа заместитель директора, Салтыков и его друзья просто попытались защитить вашу честь, спокойно произнес я, уверенно смотря ей в глаза. Не поняла. Мой ответ очень удивил женщину, как, собственно, и брюнета. Понимаете, я имел глупость упомянуть в разговоре, что считаю вас невероятно сексуальной женщиной, за которой хотел бы приударить любой мужчина. Салтыков же справедливо посчитал, что такие слова в сторону представителя администрации школы были неприемлемы. Сейчас я понимаю, что он прав. Мне не стоило произносить подобное вслух. Подожди, ничего не понимаю. На ее щеках заиграл легкий румянец. Стоп, Воронов, ты тоже решил мне соврать? Ни в коем случае. Я действительно считаю вас очень эффектной женщиной. Так, сейчас главное максимально состряпать морду кирпичом. Давай, Ворон, сотни часов, проведенных за покерным столом, должны окупиться. Я не это, так, хватит меня путать. Вот вроде бы грозная, а все равно щеки покраснели. Видимо, совсем не ожидала, что кто-то из учеников начнет ей комплименты делать. Почему был использован режим самообороны? Тоже моя вина, смиренно ответил я. Салтыков не сильно толкнул меня, но по несчастливой случайности я поскользнулся и полетел головой в стену. Ну а дальше все произошло на автомате. Женщина поджала губы и начала буквально сканировать меня взглядом. Ясен пень, что ни капли не поверила. Все шестеро, марш в кабинет директора. Там вы перескажете свои истории Светлане Федоровне и школьному психологу. Посмотрим, как у вас получится обмануть штатного мыслящего. Молодец, Ворон, ни капли не меняешься. Как в школе каждую неделю тусил в кабинете директора, так и в собственном глюке возвращаешься обратно. Красавец. Глава вторая. Очень строгий директор. Наверное, идти за заместителем директора было на удивление приятно. Я даже на секунду забыл, куда и зачем мы направляемся. Всему виной были ее плотно сидящие брюки, выгодно подчеркивающие аппетитные бедра, которые наверняка заставляли мужскую половину учебного заведения захлебываться слюной. Да чего греха таить, мой взгляд тоже то и дело падал на такие симпатичные округлости. И это при том, что в течение жизни у меня не было отбоя от таких красоток. Подростковые гормоны, мать их, интересно, а она специально так одевается, ведь наверняка понимает, насколько сексуально выглядит в подобном наряде. Соблазн на ножках. Тем временем мы поднялись на четвертый этаж и подошли к двери с надписью «Директор Академии имени Вячеслава Шуйского, Шуйская Светлана Федоровна, ждите меня здесь», — сухо произнесла женщина. «И только попробуйте снова завязать драку, мало вам не покажется, обещаю». После того, как она озвучила угрозу, в ее глазах буквально загорелся огонь, словно зажигалкой что-то подпалили. Вот это спецэффекты. Не услышав никаких возражений, она тут же зашла в кабинет, напоследок предоставив возможность еще раз насладиться ее аппетитной попкой. «Петровна сегодня не в настроении», — вздохнул один из прихлебателей Салтыкова. «Ох и достанется нам, хватит ныть», — рявкнул брюнет, после чего пристально посмотрел на меня. «Воронов, какого хрена ты нас прикрыл?» Я облокотился на стену и скрестил руки на груди. «Неужели в 27 лет мне снова придется играть в эти подростковые игры? Скучно же. Вот сейчас Салтыков явно думает, что я замыслил какую-то пакость. К примеру, нажаловаться тогда, когда приедут взрослые с участковым самураем, кем бы он ни был. В таком случае эти придурки просто не успеют продумать достойную линию защиты и начнут путаться в показаниях. А грубит он не потому, что пытается запугать, а так, как боится сам. А может, это просто его привычная манера общения. Этих школьников хрен поймешь. Но сейчас мои мысли были заняты размышлениями о том, куда я попал. Ну и о попке вышеупомянутой Петровны немного. Постепенно у меня начало складываться ощущение, что это какой-то другой мир или планета. Уж больно антураж был реалистичный, да и сломанный нос тоже болел вполне натурально. К тому же, как только мы вышли в коридор, взгляд тут же зацепился за невероятный технологический прогресс. За окном виднелась трасса, над которой летали машины. А если посмотреть на небо, то можно было отчетливо заметить что-то наподобие климатических зон. В одной стороне города ровно по периметру были тучи, в другой было ясно, а в третьей вообще шел снег. Складывалось ощущение, что территорию поделили на равные части и создали там разную погоду. Ну а что, удобно. «Ярослав, я вообще-то с тобой разговариваю», — более мягким тоном произнес Салтыков, пытаясь обратить мое внимание на себя. «Говори прямо, сдавать нас будешь?» Я смерил его скучающим взглядом и цокнул языком. «Вот же назойливый ублюдок, подумать нормально не дает. На ваш счет у меня несколько иные планы. Не понял, что ты имеешь в виду? Чего ты не понял? Как закончим с ней?» Я кивнул в сторону кабинета директора, назначим время и место, где сможем закончить начатое. «Если у вас яйца есть, конечно. Неужели не заложишь?» С сомнением протянул Салтыков. «Что-то не особо верится. Да плевать мне, веришь ты или нет. Сейчас вопрос стоит в другом. Кто такой мыслящий ты, на что он способен? Потому что если отталкиваться от названия, то дела ваши плохи. И я тут ничего не могу поделать. В смысле, кто такие мыслящие ты?» Удивился один из прихлебателей. «ТС, заткнись», остановил я его и прислушался. Потому что стоило задать вопрос, как в голове снова заговорил приятный женский голос. «Мыслящие ты — это ранговики ментального класса. Из-за сложного уровня синхронизации такие люди очень редки. Они способны считывать ложь, лечить психологические травмы, создавать сны. На более высоких рангах могут читать мысли, Отсюда их название. В основном работают на государство, великие семьи или элитные учебные заведения. Ага, и в одном из таких, походу, я сейчас и нахожусь. Что ж, если это описание соответствует действительности, то парни попали. Потому что лично я не умею обманывать детектор лжи. Да и нет никакого желания напрягаться. Все, теперь можете говорить, кивнул я. Что вы будете делать с мыслищитом? Ты с Олесей что ли разговаривал? С подозрением спросил Салтыков. Слышь, Воронов, а с тобой вообще все в порядке? Судя по вытянувшимся лицам парней, в этом мире каждый знает, кто такой мыслищит. Так что сейчас я просто безбожно палюсь. И еще больше спалюсь, если спрошу, кто такая Олеся. Хотя тут как раз было сразу понятно, что они имеют в виду виртуальную помощницу, голос которой звучал у меня в голове. Со мной все отлично. Вы не ответили на вопрос, что собираетесь делать со штатным психологом. Да ничего, медленно ответил Салтыков. Наследники благородных родов могут отказаться от сканирования. Причем никто, даже император, не может нас заставить. Сказав это, он замолчал, явно ожидая моего решения. Получается, если я откажусь, то никто меня допрашивать не будет. И это просто отлично. Мало ли во время разговора с психологом вскроется, что я, это не я. Точнее, я, это не Ярослав. Хотя, с другой стороны, я все-таки Ярослав. Только не тот. Так что, выходит, мне в любом случае выгоднее отказаться от услуг мыслищита. Это при условии, что все это окажется реальностью, а не моим сном или глюком. Ну так откажитесь. В чем проблема? В данной ситуации отказ принимается только от потерпевшей стороны, хмуро произнес Руслан. Нас, как нападавших, будут спрашивать, только если ты не выставишь претензию. А, понятно. Наш разговор прервала Петровна, которая наконец-то удосужилась показаться из кабинета. Надо будет хотя бы имя ее узнать и пригласить куда-нибудь, раз уж она сама этого хочет. Вон, с каким вызовом смотрит на меня. Светлана Федоровна готова вас принять, произнесла женщина, не сводя с меня глаз. Участковый самурай и штатный мыслищит скоро прибудут, как и ваши родители. Парни, понурив головы, направились в кабинет, а меня Петровна в последний момент схватила за рукав. Ярослав, ты... Она явно хотела что-то спросить, но все же не решилась. Хотя неважно, ступай. Я пожал плечами и проследовал в кабинет. Будет время, потом с ней пообщаюсь. Сейчас же мне надо скорее разобраться с этим маленьким недоразумением и наконец-то остаться наедине с собой. Пора бы уже понять, что здесь вообще происходит. Потому что просыпаться я, походу, не собираюсь. Эвелина Петровна стояла и смотрела в спину заходившему в кабинет директора ученику. Этот парень вызвал у нее нешуточный интерес. Но, естественно, не в сексуальном плане, ведь он совсем еще ребенок, пусть и совершеннолетний. Ее больше заинтересовал внезапно подросший ранг Воронова, ведь она точно помнила, что тот совсем недавно кое-как взял третий, а сейчас оказался девятым. Разве такие резкие скачки возможны? Заместитель директора достала из сумочки прозрачный телефон и набрала номер системного администратора. Эвелина Петровна, парень был явно удивлен неожиданному звонку, ведь Сафронова звонила только в исключительных случаях. Что-то случилось? Нет, все нормально, успокоила его женщина. Егор, можешь уточнить данные одного ученика? Да, конечно. О ком мы говорим? Воронов Ярослав Сергеевич, третий курс. Секунду, на фоне послышался звук клавиатуры. Все, открыл личное дело. Что именно вас интересует? Его ранг, потенциал, направление способностей. Все, что есть. Так, что тут у нас? Егор ненадолго замолчал. Ну, что могу сказать, не густо, Эвелина Петровна. Парень достаточно слабенький. Даже не середнячок, на втором курсе взял третий ранг, а по прогнозам аналитической программы закончит максимум пятым. К 40 годам будет шанс взять седьмую-восьмую ступень, но для этого понадобятся существенные финансовые вложения, которые его семье не по карману. Помните же историю, которая совсем недавно произошла с главой их рода. Еще бы, те события вызвали нешуточный резонанс в обществе. Значит, я все правильно помню, кивнула заместитель. Тогда скажи, каким образом этот мальчик ходит с девятым рангом? Такое вообще возможно? Че что? Егор чуть не подпрыгнул на своем месте, этого просто не может быть. Ладно, одну-две ступени можно было перепрыгнуть во время подростковой перестройки тела, но не шесть же. Вот и я о том же подумала. Значит так, слушай меня внимательно. Сегодня бросаешь свои дела и собираешь данные о подобных случаях. Ищи любую новость, где говорится о прыжках больше 5 рангов. Что-то должно быть. И как только закончишь, пулей в мой кабинет. Сделаю. Сафронова была уверена, что если какая-то информация есть, то Егор ее обязательно найдет, иначе его загрызет собственное природное любопытство. В любом случае, если Эвелина не ошиблась и считала информацию правильно, в их академии появился настоящий феномен, и это может оказаться серьезным подспорьем к достижению ее цели. В кабинете директора было 2 комнаты, приемная и непосредственно само помещение, где работала директриса. Туда дверь была пока что закрыта, так что в данный момент мы стояли напротив секретарши и ждали, когда нас пригласят. Но девушка уткнулась в телефон и не обращала на нас никакого внимания. «Ха-ха, может отвлечетесь ненадолго?» Наконец-то не выдержал я. «Нам можно пройти, Куауда», протянула миленькая секретарша, не отвлекаясь от телефона. «А у нас большой выбор». Девушка прикрыла глаза, выдохнула и наконец-то подняла на меня взгляд. «Молодой человек, вам сказали, что можно заходить?» «Сказали». «Так какого лешего тут столпились?» «Дверь находится в той стороне. Светлана Федоровна вас ждет. Если все это мой сон, то за этой девчушкой я бы точно приударил. Так почему бы не попробовать? Вы такая красивая, когда злитесь», — бархатным голосом произнес я, облокотившись на стойку. «Что вы делаете сегодня вечером?» «Горюю из-за очередного тупого подката тупого подростка», — отбрила она. «Еще раз повторяю, дверь там, грубиянка, козел». «Вот и поговорили», — улыбнулся я. «Пойду я, наверное». Ссора с секретаршей в мои планы не входила. «Что ты сказал?» Она подняла на меня взгляд и начала медленно подниматься, а вокруг ее тела стали мелькать прозрачные песчинки, больше похожие на снег. «Секретарша, походу, меня сейчас снова будут бить. Что за академия такая? Заместитель директора может потащить на дуэль, секретарша так вообще готова прибить на месте. Но ей все же помешали. Екатерина». Со стороны двери послышался женский голос. Обернувшись, я увидел в проеме девушку в летнем белоснежном сарафане и с красной лентой в светлых волосах. На вид ей можно было дать не больше 25 лет. «Ну что такое, мам?» — протянула секретарша, которая, похоже, ею не была. Она по-прежнему смотрела на меня с вызовом. «Мама, это что еще за бред? У них разница от силы 5-6 лет, не больше. Ты снова собираешься калечить парней с младшего курса? Сказала же, если у тебя есть к кому-то какие-то претензии, вызывай их на арену. Хватит меня позорить». «Ой, все». Девушка поднялась, сверкнула глазками и быстрым шагом вышла из кабинета. «Кажется, совсем скоро меня ждет вызов. И я очень надеюсь, борьба у них проходит в партере. А то мне как-то воспитание не позволит бить девушек. А так получится очень даже весело и приятно». Тем временем парни стояли и еле сдерживали смех. Эти уроды явно знали, кто она такая, и никто не подумал меня остановить. «Ну ладно, вы у меня еще попляшете. Мальчики, а вы чего встали?» — елейным голосом произнесла директриса. «Проходите. Сейчас будем с вами разбираться». Улыбка с лиц парней как-то резко исчезла. Было заметно, что, несмотря на миловидную внешность Светланы Федоровны, ее тут боялись и уважали. «Ну хорошо, пока будем придерживаться такого же поведения. Сейчас главное сильно не отсвечивать». Внутри стоял большой дубовый стол, несколько кресел и здоровый кожаный диван черного цвета. Директриса проплыла к своему месту и присела, после чего жестом пригласила нас последовать ее примеру. «Итак, рассказывайте, что произошло», — произнесла она, когда мы расположились. «Парни на диване, а я на одном из кресел, поближе к самой директрисе. У вас есть минут 5, чтобы решить вопрос полюбовно. После появления самурая и родителей я ничем не смогу вам помочь». Она сложила руки в замочек, положила на них голову и выжидательно посмотрела на нас. Салтыков вздохнул и поднялся. «Госпожа директор, просто произошло небольшое недоразумение. Мы малость поспорили, но все вышло из-под контроля. Ничего страшного не случилось». Светлана Федоровна мило улыбнулась и перевела взгляд на меня. «А ты что скажешь, Воронов?» «То же самое», — спокойно ответил я. «Это действительно обычное недоразумение. Уверен, мыслящий может засвидетельствовать показания. Я отказываюсь от его услуг». «Ну что ж, смотрите сами», — она снова обаятельно улыбнулась. «Но все же я перенесу ваше общение с психологом на конец недели. В конце концов, самурай и сам неплохо людей раскалывает. А пока, подождем ваших родителей. Следующие 5 минут мы просто сидели и молчали. В это время директриса достала телефон и начала делать селфи. Причем по всем канонам инстаграмных тусовщиц. Тут тебе и губки уточкой, и выгодный ракурс груди, и грустное выражение лица. Последнее, кстати, через несколько секунд отобразилось на моем мобильном телефоне, который я нашел во внутреннем кармане пиджака. Прозвучал звук уведомления, открыв которое, я увидел селфи директрисы с подписью «Собираюсь наказать нерадивых учеников, печалька». Походу, это какая-то социальная сеть, похожая на Инстаграм. Судя по звукам уведомлений, парни тоже получили эту фотку, и она их совсем не порадовала. «Светлана Федоровна, за что наказывать-то?» – вскинулся один из прихлебателей. «Мы же вам все рассказали». «Все, да не все», – ответила она, продолжая фоткаться. «Вы из меня дуру-то не делайте, чай восьмой десяток пошел, и все ваши случайности я уже слышала сотни раз, но так как по-хорошему вы не хотите, будете разбираться с самураем сами». Я с охреневшим видом посмотрел на директрису. «Что, простите, какой еще восьмой десяток? Да ей больше 25 не дашь, я хочу признаться». Тут же вскочил долговязый парнишка, у которого под глазом начал расплываться шикарный такой синячище. «Заткнись», — осадил его Салтыков. «Артур, это тебя родители прикроют, а нас вот могут вообще из академии выгнать. Так хотя бы с чистосердечным придем. Это ведь поможет, госпожа директор?» «Конечно, поможет». Она поднялась, дошла до дивана, взяла ученика за руку и подвела к столу. При этом парень явно смутился и покраснел. «Давай, Ванечка, рассказывай, и ничего не бойся». Салтыков схватился за голову и чуть ли не заскулил. В общем, Артур вчера предложил княжне Астафьевой стать его парой на весеннем балу, но она отказала ему и сказала, что пойдет с Вороновым.